Уничтожать их было жаль, поэтому у меня появилась другая идея, как миновать тех, кого не обмануть магией. Просто нужно было дать им более интересный объект для внимания. Больше всего джинны, что логично, обожали свою стихию, то есть огонь. Так их раньше выманивали и собирали в одном месте османы, разжигали невероятно жаркий костер. Я огляделся и увидел подходящее место там, где часть сада спускалась к реке. Среди редких деревьев не было гостей или обслуживающего персонала. На всякий случай я бросил ментальную сеть, отклика разума не обнаружилось, и выпустил все стихийные плетения из перстня. Главное было воздействовать на одну точку и использовать абсолютно все, что у меня было. Дерево, оказавшееся в эпицентре, сгорело мгновенно и разлетелось пеплом. Огонь был таким плотным, что сквозь него невозможно было увидеть воду. А жар домчался до меня буквально через пару секунд, вынудив отпрянуть. Джинны застыли на какой-то миг, показавшийся мне вечностью, а затем все разом нырнули в адское пламя. Мне показалось, что сквозь треск я услышал довольные крики. Даже головой помотал, у элементалей нет эмоций или голоса. Зато крики человеческие, откуда-то из дворца, мне точно не показались. Любоваться гигантским костром не было времени. Пора уходить. Стражник тоже не удержался и побежал к пожару. Я воспользовался этим вопиющим нарушением и проскользнул через калитку, разрушив замок магии смерти. Тимофей уже маячил с обеспокоенным лицом у низкой аркады сквера. Парень вопросительно поднял брови, глядя поверх моей головы. «Уходим», — коротко бросил я и быстро направился вверх по улице. Напоследок все же обернулся. На дожурной ограде османского посольства полыхало. Стена огня выросла на несколько метров вверх. Джинны внесли свою лепту и подпитывали невероятной силой пламя. Надеюсь, османы действительно умеют их контролировать. А позади этого пламенело и небо, заходящее солнце подсвечивало стихийную феерию, делая зрелище еще более эффектным. Все-таки закат и правда был красивым, но нужно было добавить завершающий штрих. У ворот слободы я остановился и повернулся к убегающим лабиринтам улочек. Издалека уже звучали пожарные сирены. Над дворцом стояла жаркая марева. Я выкачал свой источник и выпустил силу над крышами домов, отправляя ее к резным башням посольства. И возле залива, сияющие в последних лучах солнца, появились гигантские джинны. Воплощение того, что я видел только что, мне удалось на славу. Но вместо грозных воинов стихии, эти элементали устроили завораживающий танец. Джинны кружились в хороводе, пламя улетало в темнеющее небо и закручивалось спиралями. «Охренеть!» — крикнул над самым ухом Тимофей. «Не ругайся!» — одернул его я, привалившись к стене. Ранг магии иллюзий меня чуть не вырубил. Я понял, что ощутил тогда на крыше мастер Ракита. Эйфория такая, что больно от раздирающего чувства блаженства. Я все ощущал и ощущал приливающую ко мне силу, силу эмоций тысяч людей, сейчас с восторгом смотрящих в небо. Вот теперь закат точно удался на славу. Глава 24. Зрелищем мы любовались недолго. Тимофея пришлось почти за уши оттаскивать, настолько он был загипнотизирован огненным танцем в небе. Я же, пока были отвлечены и все остальные, хотел уехать раньше, чем приедут жандармы и пожарные, но тоже уходил неохотно, все же поработал на славу. Такси я взял до набережной рядом с домом. Пройтись пешком квартал не помешало, хотел же вводить в свою жизнь физические нагрузки, а прогуляться в теплую летнюю погоду еще и приятно. Не меньше удовольствия я получал от невысоких домов, обвитых плющом или скрытых высокими деревьями. Повсюду в садах, парках и скверах кипела жизнь. Кто-то украшал свой двор фонариками и там устраивали общую зону с мангалом и широкими столами. Все соседи собирались вот такими славными вечерами и вместе жарили мясо. Мы шли, а я подглядывал в эти маленькие уголки чужой жизни. Бегала ребятня, задорно вереща. Где-то шумно играли в домино, стучали костяшками и торжествующе вскрикивали. Рыжий тоже увлекся наблюдением за разнообразием досуга жителей Сотрова и улыбался, сначала неуверенно, а затем уже открыто. Хорошее тут место все-таки. Отпраздновали успех с размахом, съели целого запеченного гуся, разрывая нежное мясо прямо руками. Все домашние уже спали, так что мы с Тимофеем не стали ходить далеко и разместились на кухне. Печь все еще была теплой, возле нее по-прежнему находились спасенные османские котята. Рыжий тоже оказался обладателем серьезного аппетита, что мне импонировало. Когда человек так хорошо ест, скорее всего, сработаемся. Никогда не доверял добровольно голодающим. Прекрасный пол не в счет, У них свои какие-то неземные и запутанные отношения с едой. Сыто и молчаливо попив чаю, мы разошлись по комнатам. Утро началось традиционно, с чашки кофе и компании Луки Ивановича, сидящего с газетой в гостиной. Я уже успел соскучиться по этим спокойным минутам, которые протекали в своем неспешном ритме. Христофор Георгиевич организовал встречу с главным целителем императорской лечебницы, не без гордости сообщил мне дед, после взаимных пожеланий добрейшего утра. Тот ему должен был, так что в виде исключения удастся попасть в скорое время. Дата уже известна, свое ликование я не стал скрывать. Вот молодец граф Воронцов, всем бы таких друзей, гляди и проблем никаких не возникнет. Мне крайне не хотелось проникать еще и к уважаемому лекарю, пугать его этим или, не дай бог, угрожать. В ближайшие дни Бажен Владиславович человек весьма занятый и, вероятнее всего, сможет уведомить за день, не более, слегка недовольно ответил патриарх, которому явно не нравилась такая неопределенность. Горизонт планирования у деда был далекий. Уверен, что как только наши дела наладились, он расписал все свои дни минимум до конца года. Это прекрасные новости, меня подобная неизвестность не волновала, главное, что мы приблизились к решению. Да-да, покивал Лука Иванович и вежливо предложил, если пожелаешь составить мне компанию, буду рад. Иного варианта я даже не рассматривал, но сделал вид, что это не так, и выразил горячее согласие. Понятно, что старику будет неуютно при свидетелях говорить о своей болезни, но поддержка в таких случаях важнее гордости. Тем более я должен был проконтролировать, что целитель не обманет и не попытается отложить лечение, ведь не все долги отдают охотно. Утренняя пресса, естественно, пестрела яркими заголовками по поводу произошедшего в Османской слободе. Уж такое не заметить было невозможно. Я усмехнулся, читая официальные ответы с посольства. Они просто сделали вид, что все это было задумано в честь празднования помолвки. И адское пламя в саду, и танцы иллюзорных джиннов над заливом, каждый шаг был продуман чуть ли не самим послом. Но журналисты выдвигали предположение, что тут приложил руку знаменитый мастер Ракита. Такая масштабность представления, мол, больше никому была не под силу. Сам иллюзионист от комментариев скромно воздерживался. В менее знаменитых изданиях уже вовсю строились теории заговора, что османы решили показать свою силу прямо под носом у императора, несмотря на задабривание браком со своим племянником. Сводилось все к тому, что грядет война, нужно срочно закупаться гречкой и специальными магическими консервами от какой-то неизвестной лавки. Хорошо, хоть в приличных газетах были осторожнее и такого не публиковали, да и меценаты у них были серьезнее, настолько открыто их услуги не продвигались. Что тебя там так развеселило? Заинтересовался дед, обратив внимание на несползающую с моего лица ухмылку. Да вот, у графа Василькова из домашнего зоопарка сбежал слон. Я быстро нашел подходящую заметку и снова рассмеялся. Не могут найти слона в городе. Ничего удивительного, бардак потому что, привычно проворчал патриарх, да и слоном в столице никого не удивишь. Видел, в чем люди по улице расхаживают? Юбки у девиц, во. Он хлопнул ребром ладони немного выше колена и поморщился, перестарался с ударом. По правде говоря, речь шла не о взрослом слоне, а скорее слоненке. Но все равно меня этот факт развеселил. Я представил, как животное бродит по улицам, а прохожие просто обходят того стороной, пряча от него пакеты с гречей. «Ваша правда, барин», — в дверях появился Прохор. «Того и гляди, скоро в панталонах начнут расхаживать. Стыдоба, типун тебе на язык», — испугался патриарх и угрожающе потряс газетой. Я опять улыбнулся, но на этот раз скрытно. Девицами в штанах давно уже никого не удивишь, но старики продолжали жить в своем мире, где слон на улице не так поражает, как женская эмансипация. «Прошу завтракать», — опомнился слуга и величественно махнул рукой. «Томленые щечки в сметане и запеченный омлет. Похоже, Прохор для котят теперь постоянно топил печь, и нас ждала вереница самых разнообразных томленых блюд, что меня лично устраивало, их вкус всегда был особенным. Пусть для пушистых малышей можно было просто поставить обычный стихийный обогреватель. Трапезничали мы все вместе в столовой, уже не кажущейся такой большой. Народу в доме прибавилось и помещение наполнилось звоном посуды и перешептываниями. Гордей перехватил роль княжны по обучению и указывал рыжему, каким столовым прибором что берут. Сама Давыдова стояла в стороне и с гордостью смотрела на пацана. Будущий артефактор совсем освоился и больше не стеснялся. Мало того, за столько короткое время у мальчишки исправилась не только внешность, но и осанка. За это явно отвечал уже Лука Иванович, судя по одобрительному взгляду и легким кивкам. Одним сиротой занялись плотно, второй же был на мне. После завтрака я отозвал Тимофея в сторону и сообщил о своих планах. На подъеме сил после взятия ранга я хотел завершить с темным артефактом, если это было возможно сделать. Моментом стоило воспользоваться, поэтому я собирался сразу же отправиться в академию. Ничего особенного, скорее всего будет скучно, описал я свои ожидания от процесса. Работа артефактора обычно проходит именно так, без внешних эффектов. Только другой артефактор может ощутить управление потоками и сплетение сил. Для прочих мы внешне ничего не делаем. «Я все равно пойду с вами», — настоял рыжий. «Ну там подам что или за кофе сбегаю. А вот это полезно. Страсть к кофе у меня сохранилась, несмотря ни на что. В мои времена напиток не был таким популярным, а большинство так и вовсе считало его дьявольским. Но, попробовав в первый раз нестерпимо горький, с кислинкой и специями, я навсегда полюбил его. Даже удивительно, насколько обыденным стал теперь кофе. С моим сопровождающим возникли некоторые проблемы. Стражи Академии отличались бдительностью и по одному пропуску двоих не пустили. Пришлось звонить ректору, чтобы тот дал разрешение. Проволочка на входе меня не смутила, хорошо, когда не отлынивают от своих обязанностей. Тимофей же все это время украдкой поглядывал на крышу главного здания, чуть возвышающуюся над деревьями. Пусть парень наотрез отказывался тут учиться, но любопытство это не убавляло. «Не передумал», — подначил его я, пока охрана выслушивала приказ Ряпушкина. Вот еще, рыжего задело, что я заметил его интерес, и он нахмурился. «Тут только красуются друг перед дружкой. Вот вы, ваше сиятельство, здесь учились». Я хмыкнул, подловил меня, что уж говорить. Явно же патриарх сдал, вот пусть теперь и занимается обучением парня, как в свое время занимался моим. Хотя я не терял надежды, что Тимофей передумает, красуются или нет, но общие знания могут дать весьма приличные, да и знакомства ему не помешают. Нас пропустили и даже извинились за задержку. Я же поблагодарил стражей за службу. Будь такие порядки в посольстве, не смог бы так просто достать ключ. А вы, неуверенно начал рыжий, пока мы шли по пустынным коридорам, никогда не хотели тут учиться, все-таки зацепило его. Да, шикарный Аничков дворец впечатлял своим убранством и высоченными потолками, щедро украшенными лепниной и фресками. Сквозь высокие арочные окна пробивался солнечный свет, а за ними виднелась лишь зелень прилегающего парка. «Думаю, я бы не отказался», — ответил я. «Студенческие времена чудесные, к чему лишать их себя? Уговаривать или настаивать я бы все равно не стал, уже не ребенок, должен сам решать». Тимофей над моими словами призадумался и дальше молчал до самой лаборатории. В огромном помещении витал слабый аромат дыма. Кто-то недавно пользовался печью. Может, какой-то увлеченный студент, а может и князь Левандовский на досуге творил, пытаясь повысить мастерство. Рыжий шел за мной следом, едва не наступая на пятки. Парню было непривычно видеть столько оборудования, да и подобные места вообще. Но пришлось его попросить соблюдать дистанцию, пока он не подсек меня случайно. Мы прошли через зал и зашли в защищенную комнату. Артефакт стоял там же, блестел идеальной зеркальной поверхностью при свете ламп. Я остановил Тимофея на пороге и приблизился к зеркалу, прикасаясь к своей сигнальной монете. Никто не трогал артефакт, вот только рядом точно побывал теневик. Очень слабый след, но он остался. Заведующий кафедрой был прав, кто-то тут шпионил в тенях. Впрочем, главное, что зеркала не касались. Темная ловушка находилась на последнем издыхании. Моя идея удалась, артефакт практически съел сам себя за это время, но и помощь ему не мешала. Я отправил Тимофея разжигать печь и уселся перед зеркалом. Торопиться нельзя, одно неосторожное движение и магия смерти не упустит возможности забрать жизнь. Словно искусный жонглер я оперировал разными силами, вливая в артефакт по капле, то в одну точку, то в другую, стараясь одновременно разобрать, на кого же все-таки установлена западня. Но большая часть магии была направлена как раз на то, чтобы вообще скрыть наличие артефакта. И я с сожалением понимал, что с его разрушением уничтожу и последний след. Увы, изъять эту штуку для дальнейшего изучения было невозможно. Хорошо все-таки поработал темный маг, все продумал. Его бы ум, да в мирное русло. Рыжий давно вернулся, выполнив указание, и тихо стоял у двери, а я продолжал разрушать плетение. В какой-то момент поймал себя на том, что начинаю восхищаться столь изящным исполнением, и использовал полученный запас силы, чтобы нанести решающий удар. Деревянный цветок чуть потемнел, сохся и вывалился из рамы, упав со стуком на бетонный пол. Я уставился на него, прощупывая силой. Само дерево хранило отпечаток темного дара. Артефакт больше не нес угрозы, но это было временно. «Сломали?» – участливо поинтересовался парень. «Починил», – усмехнулся я, осторожно взял цветок в руки и поднялся. «Ну, почти. От печи несло жаром. Рыжий растопил ее на славу. Я взял кочергу, открыл дверцу и швырнул туда носитель опасной магии. Огонь и смерть – отличная пара, так что стихия жадно набросилась на то, что осталось от артефакта. Я предполагал, что будет дальше, но все равно удивился. Внутренности печи затянуло непроглядным мраком. Раздался противный высокий вой, похожий на скулеж. Дохнуло чем-то смрадным и затхлым, словно вскрыли десятки старых могил. Тьма пыталась выбраться наружу, но пламя ее крепко держало, утягивая обратно. Звук достиг самой высокой ноты, и я заткнул уши. Затем будто что-то громко щелкнуло, и огонь стал побеждать. Напоследок смерть все же плюнула куском вязкой дряни, концентрата вложенной силы. Я быстро развеял его даром жизни, истончив в пыль. Огонь привычно затрещал, заполняя собой печь и слизывая черный след на стенках. Эффектно, однако. Я протер лоб от выступившей испарины и оглянулся на Рыжего. Парень стоял, восхищенно распахнув рот и неотрывно смотря в печь. Если он и испугался, то ненадолго и уже справился. «А вы говорили, что будет скучно», — протянул он, завороженный огнем. «А тут, бац, и такое. Некоторые носители недостаточно исчерпать или истощить». Я решил объяснить ему, раз уж мне выпала доля своеобразного наставника. «Нужно физически разрушить, чтобы избавиться от отпечатка души». «Отпечатка души?» — Тимофей перевел взгляд на меня, не переставая удивляться. «Работа оказалась гораздо сложнее, чем я думал изначально, а я и до этого не считал ее простой». «Именно так это называется», — кивнул я. «Ну или раньше называлось. Не знаю, учат ли такому сейчас, но, судя по всему, техника вовсе не забыта. По сути, это частичка источника дара, которую мастер вкладывает в зачаровываемый предмет. Источник способен восстанавливаться, и это ключевое свойство. То есть, даже если сам артефакт вывести из строя, со временем он может снова заработать. Маг и артефакт при этом связаны навечно. Не каждый одаренный решится на подобное». Ходил миф, что таким образом можно истощить свой источник дара. Я так делал несколько раз в жизни, но оно того однозначно стоило. Например, в случае с островом артефактом Кронштадтом. Пока он не был активирован, я не ощущал этой связи на расстоянии. Но, если артефакт заработает, я узнаю об этом в любой точке Земли и смогу подпитать своей силой, где бы я ни находился. Как и управлять, отпечаток души может оставить артефактор или маг, дающий силу. В существование темного артефактора верилось с трудом. Оставалось самое очевидное: маг смерти непосредственно участвовал в создании этой вещицы и наложил отпечаток души. А значит, он уже в курсе, что артефакт уничтожен, где бы он ни находился. А это разве не опасно? Парню от моих слов стало еще любопытнее. «Ну, кусок себя получается отдавать. Опасно. Магия вообще опасная штука». Я задумался, зачем неизвестный маг это сделал. И без того работу не обнаружили бы, если бы сын ректора не решил убедиться, что месть исполнится как надо. Этот момент, кстати, маг и не продумал, хоть в чем-то ошибся. Чувствовалось в этом что-то личное. Неужели я заблуждался, и маг смерти работает не как обычный исполнитель? Сильно он меня озадачил этим поступком. Да и я его теперь тоже. Но не уничтожать артефакт было нельзя. Унести, изолировать, не поможет. Связь могла остаться и в зеркале. Гарантировать полную безопасность я в этом случае не мог. Когда мой учитель рассказывал мне про отпечатки душ, то запретил такое делать. Он боялся легенды об истощении, а учил для того, чтобы как раз не забывать уничтожать артефакты, в которых остался след души. Вот только с каждым отпечатком я чувствовал себя наоборот сильнее. Значило ли это, что разрушение артефакта делало слабее? Черт знает, вы в порядке, Александр Лукич? Тимофей потряс меня за плечо. Я понял, что слишком погрузился в мысли и застыл перед пылающей печью. Встряхнул головой, улыбнулся и ответил. В полном. Нужно тут прибраться и возвращаться домой. Кое-что предстоит сделать в лаборатории. Опять магичить будете? Он махнул на печь. Буду, но не так зрелищно. Стоит сделать парочку артефактов. Если вдруг темный маг решит прийти и исправить то, что я натворил, нужно быть хорошо готовым к нашей первой встрече. И мне, и Тимофею. Может и перестраховка, но очень неприятно, когда смерть внезапно оказывается за твоей спиной. Глава 25. Пока мы ехали домой, я обдумывал, что могу противопоставить сильному темному магу, а Тимофей ерзал на сиденье автомобиля. У парня явно было много вопросов, но он молчал. Я незаметно улыбнулся. Его терпение мне пришлось по душе. Эмоции рыжего били ключом, но он стойко держался. В том, что починю зеркало, я уже не сомневался. Главное, что смертельная ловушка убрана, теперь дело за малым, восстановить поврежденные плетения. Для этого у меня было достаточно и своей силы, и накопителей. В хранилище Академии их доставало на любой запрос. Меня по-прежнему беспокоил призрачный фон. Возможно, пошел перекос в определенные аспекты дара и придется долго потрудиться над восстановлением баланса. Я решил, что одного помощника будет мало, и отправил сообщение Матвею, тому студенту-алхимику, которому доверял ректор. Парень сильно сэкономит мне время, занявшись пропитывающими и восстановительными составами. А там, кто знает, если окажется сноровистым, то получит хорошую практику и подработку уже в моей лаборатории. Рыжий вытерпел до ворот. Как только мы пересекли границу особняка, оказавшись на дорожке к дому, парень выпалил. Вы же защиту будете делать от дурной магии? У него тоже было время подумать, и он сделал верные выводы. От темной, уточнил я, кивая. Ну так дурная же. Он непонимающе пожал плечами. Эта категоричность мне не очень понравилась. Понятно, что все субъективно, и вряд ли Тимофей посчитает меня врагом, когда увидит во мне эту часть дара. Слышал такую байку, начал я издалека. Идут ночью двое по улице, а навстречу случайный прохожий. Один другому говорит: а давай ему морду начистим. Второй ему: а если он нам? Первый удивленно: а нам-то за что? Парень выслушал меня внимательно и рассмеялся, но тут же нахмурился. Понял, что я явно его не развеселить пытался, но вникнуть в цель не мог. Ты себя считаешь дурным человеком? Зашел я с другой стороны. Нет, конечно, не очень уверенно ответил Тимофей. Расслабься, это не экзамен, улыбнулся я. Просто теневую магию тоже относит к дурной, как ты выразился. Если она не служит на благо империи, конечно же. Так я же ничего дурного не делаю, возмутился рыжий. Я же не виноват, что во мне такой дар пробудился. Вот о том и речь. Я обрадовался, что мы пришли к этому так быстро. Суть не в том, какой силой ты обладаешь, а как применяешь. Я не стал ему говорить, что темный маг наверняка тоже не считает, что делает что-то дурное. Не встречал я еще ни одного злодея, который честно думал, что он злодей. Но парню таким голову заморачивать было рано, и без того было над чем поразмыслить. Мы уже дошли до дома по шуршащему гравию. Солнце ярко светило, щебетали пташки в саду, а из открытых окон кухни доносился какой-то умопомрачительный аромат выпечки. «Что, неужели темные маги бывают хорошими?» — скептично спросил рыжий. «Магов смерти я встречал немного, и все они оказались крайне неприятными людьми. Никто из них не смог отказаться от использования дара во вред другим. Все возможно», — ответил я словами, в смысл которых мне лично хотелось верить, но подстраховаться не помешает. И я про то же, Тимофей довольно усмехнулся. Как говорит Потап Васильевич, сначала стреляй, а потом спрашивай, кто там. Да уж, работы предстоит много. Я покачал головой, но разубеждать парня не стал. Превращать его в дитя цветов и полей тоже так себе идея. Если он начнет раздумывать о внутреннем мире человека в ненужный момент, то останется без головы. В конце концов, я сам первым делом врезал приставу Заужскому, когда тот выскочил из темной подворотни. Славное знакомство у нас получилось. Но ничего, подружились вполне. Но есть же абсолютное зло. Парень сжал кулаки и помрачнел. Которые детей мучают, например. Есть, согласился я. И мы их всех обязательно победим. Но сначала пообедаем. Тимофей вскинулся и вроде как собрался обидеться на мое подшучивание, но затем понимающе улыбнулся. То ли был голоден, то ли сообразил, что я не шучу. После обеда я отправился в лабораторию. Наконец-то доставили мой новый телефон, и я мог сделать себе еще один артефакт. И за мной увязались оба приютских. Гордей улизнул из библиотеки, где уже два призрака обучали его истории. Так как делали они это не по своим воспоминаниям, а по учебникам, пацану быстро стало скучно. Так что мне пришлось объяснять каждое свое действие. Впрочем, мне это было даже приятно. Слушатели оказались очень внимательными, и им действительно было интересно. Первым делом я достал заготовки выделанной кожи. Обработанная специальным составом при помощи анималиста, она оставила в себе живой след. И как нельзя лучше подходила для моей задумки. Я нарезал кожу на тонкие полоски и подготовил пропитку, смесь сушеных трав и вытяжек растений, которые удержат силу и ускорят ее циркуляцию в случае активации. Забавно, что многие пренебрегали простейшей алхимией, считали это хитростью, призванной замаскировать несостоятельность мага. Глупость. Чем больше у тебя инструментов, тем надежнее и лучше результат. Да, нужно было лишний раз повозиться и потратить время, зато потом проще делать артефакт. Но сейчас, помимо объяснений, я следил за тем, чтобы кто-нибудь не нарушил сам процесс. Оба слушателя лезли своими любопытными носами чуть ли не в склянку с кипящим составом. Поэтому часть времени я потратил на обучение технике безопасности. Правда, она сводилась к одному постулату «не лезь», но и научную базу я к этому подвел. Гордея я занял тем, что велел ему сплести из полосок косички, а Тимофею поручил следить за огнем, чтобы тот поддерживался на одном уровне. Что мелкий, что здоровенный, подошли к задачам со всей ответственностью, так что я спокойно занялся мобильным. «Ух ты!» – тут же воскликнул мальчишка и вскочил с топчина, на котором устроился. «Я вижу магию, ваше сиятельство!» Я ошарашенно смотрел на пацана. Его дар не просто пробуждался, а раскрывался с невероятной скоростью. Пожалуй, с такими задатками он сможет повторить мой прошлый путь, ведь именно моя способность видеть работу другого артефактора тогда привлекла учителя. Уже гораздо позже он сказал мне, что это значит. Потенциал внерангового мага. Учитель такого не умел, поэтому и мне долго говорить не хотел. Боялся, что я слишком возгоржусь, ну или завидовал. «Красиво, течет», — продолжил восхищаться мальчишка. Я спохватился и собрал упущенные потоки воедино, и теперь комментировал то, что видно было лишь нам двоим. Рыжий только ревниво поглядывал в нашу сторону и покусывал губы. Но тут пацан проявил себя с лучшей стороны и начал описывать, как именно видит силу. Делал он это с таким детским восторгом, что Тимофей оттаял и внимал. В общем, до самого вечера мы просидели в лаборатории, и магия, пылко озвучиваемая Гордеем, витала вокруг нас. Против смерти могла выступить лишь жизнь. Поэтому я напитал сплетенные пацаном браслеты светлой силой, отводящие удар обратно тому, кто его нанес. Это не убьет мага, но парализует его дар надолго. Пока я не мог сделать что-то мощнее, ранг моего противника был неизвестен, но точно выше. Но это не значило, что его невозможно одолеть. Тут как раз мне играла на руку хитрость и способность оперировать всей подручной магией. Если обездвижить и лишить возможности нанести удар, то этим моментом можно воспользоваться, чтобы хорошенько покалечить стихиями и надолго отбить желание связываться. По крайней мере, пока не заживет. А уж я постарался, чтобы не зажило долго. Основа – жизнь, самая главная сила. И много неприятных сюрпризов, ожидающих сразу после отражения. Серия стихийных плетений, пара темных, щепотка ужаса и мороков. Кто бы не осмелился напасть, горько пожалеет. Единственный минус – я почти исчерпал источник светлого дара, но оно того однозначно стоило. Теперь я мог не опасаться за себя и, самое главное, за тех, кто рядом. Артефактов получилось 6 штук, для Павловой тоже сделал, раз уж она столько времени проводила в нашем саду. В браслет природницы я вплел иллюзии, чтобы для нее предмет казался более изысканным. Вот только пока не знал, как вручить, чтобы у нее снова не началось фантазий. Хотя девушка пока интересовалась только оранжереей и собственными посадками, но и тут лучше перестраховаться. Особенно тут, выгнал нас всех Прохор. Старик так накинулся за то, что мальчишка до вечера сидит в душном помещении и света белого не видит, что на миг даже стыдно стало. Но потом я огляделся, окна нараспашку, вытяжка уносила все пары наверх, где их развеивала стихия воздуха. Пахло травой и листвой, прямо как в лесу. Сквозь высокие рамы проникали закатные лучи и разбегались сотни зайчиков по всем колбам и прочему стеклу. Тем не менее я согласился. Гордей, как настоящий артефактор, тоже мог увлечься. А я мог забыть, что он все же ребенок. Очень смышленый, талантливый и энергичный, но ребенок, которому нужно много есть, спать и заниматься прочей учебой. Так что Прохору я был благодарен. Тимофей так вдвойне, парень явно проголодался, но не решался об этом сказать. Его выдало такое громкое урчание в животе, что даже пацан, сначала упрямо сощурившийся, все-таки послушно отправился на ужин. За столом носом клевали все, патриарх тоже не отличался стойкостью, отправившись к себе сразу после трапезы. Гордей вырубился в кресле, в которое перебрался во время чаепития. Рыжий подхватил мальчишку на руки и отнес в комнату, а я вернулся в лабораторию. Завтра я хотел закончить с артефактом и завершить заказ, поэтому нужно было все проверить и перепроверить. Меня терзало какое-то странное предчувствие, отгоняющее сон, неплохое и нехорошее, непонятное, словно я что-то упустил или не заметил. Полночи я перечитывал схему зеркала, оставленную моим предком, и пытался найти там подсказку. Собрал свой собственный комплект накопителей, на всякий случай, накачал под завязку перстень, чуть его не испортив. Казалось, что что-то не так, но я никак не мог уловить, что именно. В итоге плюнул на эти бессмысленные терзания и пошел спать. С такой подготовкой, что бы ни случилось, я справлюсь. Утром от сомнения и следа не осталось. Накрапывал дождик, принося приятную свежесть и разгоняя прохожих по домам. Погода располагала к работе. Мы с Тимофеем наскоро позавтракали и поехали в академию. Я рассчитывал управиться за день, поэтому и встречу с алхимиком назначил пораньше. Долговязый ждал нас у калитки, дремал, прислонившись к ограде. Для него такой час, похоже, был слишком ранним. Когда мы подошли, он встрепенулся и потряс головой. «Ваше сиятельство», парень поздоровался со мной, зевнул, прикрывая рот рукой, и кивнул рыжему, протягивая руку. «Простите, Матвей Аверин, третий курс алхимического факультета». «Тимофей Петровский», ничуть не растерялся рыжий. «Помощник Александра Лукича, по особым вопросам». Я чуть не хрюкнул, подавившись смехом, и спешно замаскировал этот порыв кашлем. «Очень рад», — сдержанно ответил студент, названный статус на него произвел должное впечатление. Пока они не продолжили, я махнул рукой в сторону здания и призвал поторопиться. Работы предстояло много. Пусть усердствуют за полезным делом. Все шло отлично, даже слишком. Зеркало без сопротивления напитывалось вливаемой силой. Матвей колдовал над склянками. Я отдал ему копию изначального состава для артефакта и рецепт своего дополнительного. Тимофей ловко подавал нужные ингредиенты, бегая за ними в хранилище, и ни разу не ошибся. Процесс стремительно продвигался. Даже солнышко прорвалось сквозь низкие тучи и засветило в окна лаборатории. Я уж было подумал, что так мы управимся еще задолго до ужина. И как хорошо работать с помощниками. А затем настал момент нанесения состава. Матвей с торжественным видом подошел к раме и занес руку с кисточкой. Я машинально бросил проверочную сеть из доступных сил. Хорошая тренировка. Это и спасло артефакт. Мой удар пришелся сначала по руке Матвея. Раздался хруст, но я уже нанес следующий, в челюсть. Алхимик рухнул на пол и заорал от боли, а я отпихнул ногой упавшую склянку подальше. Рыжий замер с непонимающим лицом. Я сделал знак не приближаться и наклонился над Вериным. Точно. Вот что меня беспокоило, эту фамилию называл Левандовский, изливая мне душу про заговоры против него лично и всей его кафедры заодно. А я половину из его бреда, как я тогда думал, мимо ушей пропустил. «Ты что задумал, гаденыш?» Я схватил парня за горло и сжал, выпуская немного темной магии. «Да вы о чем, ваше сиятельство?» Тот судорожно пытался придумать отговорку, но плохое самочувствие очень мешало врать. Вот только никакого недоразумения быть не могло. Состав был испорчен намеренно, и он просто уничтожил бы раму, окончательно испортив артефакт. И восстановление заняло бы очень много времени. К церемонии проверки магов точно не успели бы. А еще такое было не под силу этому студенту. Талантливый, но подобные знания не получишь в академии. Не думаю, что тот же Левандовский знал о таком способе разрушить материал артефакта. «Кто?» Я усилил хватку. «Кто тебя послал?» Разозлился и перестарался с даром разума. Мощным ударом вышиб из него любое сопротивление и чуть не спалил мозги. «Дурак! Пролей он хоть каплю на кого-нибудь из нас!» Никакой целитель не смог бы избавить от магического ожога. Это если бы повезло и задело совсем чуть-чуть. «Отец!» — прохрипел Матвей, краснея. Пальцы я разжал, пока не раздавил его гортань. Аверин не был воображаемым врагом заведующего кафедрой. Граф и правда решил выжить того с должности, да еще и при помощи сына. Вот только метил старший гораздо выше. Ведь случись что с артефактом, в первую очередь полетит голова ректора. Чем помочь? Тимофей с места не сдвинулся, но был крайне встревожен. «Позови стражу». Рыжий мигом выскочил за дверь, а я взялся за телефон. Подумал секунду и сначала вызвал Ряпушкина. Привычно холодный голос учтиво поинтересовался, чем может быть полезен. «Ваш исполнительный юноша Матвей, Драговитый Жеславович, только что чуть не уничтожил зеркало силы. И я вот не знаю, что мне делать, прибить его прямо сейчас или отдать для той же цели вам», спокойно сообщил я, не сводя глаз с Аверина. «Он, что?» Знаменитая хладнокровность с ректора слетела моментально. Я понял, что вопрос риторический и молчал. Ряпушкин в себя пришел быстро и резко бросил: «Выезжаю», и добавил спустя долю секунды: «Можете его прибить, если желаете, ваше сиятельство. Только моя злость уже прошла. Угрозу я устранил, а пока сносил все ментальные преграды в башке парня, то понял, что его просто использовали. Да, он знал, что состав опасен, но не насколько. Молодой дурак, доверяющий отцу. Можно было понять, кому же еще доверять. Вот Верина старшего я бы прибил с огромным удовольствием. Он же подставил сына. Даже сумей тот сослаться на ошибку и каким-то образом скрыть следы, вина все равно лежала бы на студенте. Пусть граф стал бы ректором и, возможно, восстановил сына на учебе. Но репутация. Ну что за люди? Я вздохнул и раздраженно потер висок. Магический удар прошелся и по мне. Отдача от такого была ощутимой. Менталисты вообще были склонны к головным болям. Нередко и мигренями страдали. Особой разновидностью, не поддающейся исцелению. Раздался топот ног и в помещение вбежали запыхавшиеся стражники. Я указал им на скулящего от боли парня. «Уберите его отсюда и вызовите ему лекаря». Матвея забрали, а я смотрел на зеркало и раздумывал. Заняться им мне сейчас спокойно не дадут, но хотя бы можно проверить, насколько хорошо я восстановил плетение. Неполноценный запуск артефакта, а небольшая прогонка системы. После уже можно приготовить правильный состав и закрепить работу. Я оглянулся на маячащего в дверном проеме Тимофея. «Ладно, придется повозиться чуть дольше», — успокоил я его и подмигнул. Положил руки на раму и провел пальцами по грубому и шершавому рельефу резьбы. И зашипел от неожиданности, острый край глубоко порезал кожу, дерево окрасилось каплей моей крови. Поверхность зеркала помутнела, на меня дохнуло ледяным ветром, вымораживая до костей. Из артефакта выскочил призрак, и я на инстинкте попытался его остановить, уперевшись руками. «Черт, к нему же нельзя прикасаться». Дух злорадно расхохотался и утащил меня в свой мир. Глава 26. Пронизывающий ветер, бескрайняя пустошь и стремительно исчезающая жизнь. Так неприветливо встретил меня мир духов. Не то место, по которому можно соскучиться. Призрак среди бесконечного холода чувствовал себя наоборот, гораздо лучше и сильнее, чем в мире реальном. Меня от его первого удара спас мой браслет. Пусть делал я его в расчете на темного мага, но сила жизни помогла не окоченеть в первую же секунду. Мне этого хватило, чтобы ответить взбешенному созданию. Я бы даже сказал сумасшедшему, столько необузданной ярости витало вокруг меня, эмоции духа переполняли все пространства, искажая восприятие. Ох, зря он затащил к себе универсала с полными карманами накопителей. Первым делом я выкачал эфирный сосуд и врезал напрямую, выдав наподобие хука справа. Призрак отлетел от магического удара и ослаб на какое-то время. Я воспользовался передышкой, чтобы выпустить огненную стихию. Замерзнуть насмерть мне не прельщало. Пограничный мир от такой наглости застонал, лед начал таять и под ногами быстро образовалась лужа. Поддав жару, я с удовольствием потер согретые руки. «Остановись», — завопил дух, — «ты меня убьешь, не такой уж и невменяемый». Возможно, вразумляюще подействовал мой удар. «Не хочу разочаровывать, но ты давно уже мертв», — улыбнулся я, чуть присмирив стихию. Дух, конечно же, сделал еще одну попытку меня выморозить и обессилить, но после профилактического удара под дых и эфирных веревок, накрепко его связавших, совсем приуныл. «За что?» – жалобно произнес он. Я присмотрелся, с виду молодой совсем, едва совершеннолетний, исправил при жизни. Призраки, конечно, умели принимать любой вид, но не здесь. В своем мире они всегда представали именно такими, какими оказались в последний миг перед смертью. Тощий, потлатый и в большом кожаном фартуке вроде тех, в которых работали и алхимики. Плечи его поникли и вид стал совсем жалкий. Вот только жалеть того, кто желал меня убить, я не собирался. За что, а на кой черт ты меня сюда притащил? Я обвел широким жестом таявшую белую пустыню. Уж явно не чаем горячим угостить. Какой прием, такой и ответ. Ты же артефактор. Вдруг оживился дух и в глазах его снова появился злобный блеск. Сам пришел меня убить. Мне что, безропотно сдаться прикажешь? Во. Парень сложил призрачную фигу и решительно продемонстрировал ее мне. Меня это, мягко говоря, удивило. Ладно, видящие, но при чем тут артефактор? Никогда не слышал, чтобы артефакторы умели избавляться от призраков. Ерунда какая-то получалась. Но минуты утекали, как и моя жизненная сила вместе с огнем, которые удерживали меня тут в здоровом состоянии. Так, ты чувствуешь правду, поэтому говорю, убивать я тебя не собираюсь. Мало того, я не подозревал о твоем существовании. Предлагаю все спокойно обсудить, но не здесь. Дух обреченно кивнул, и мы оказались в мире реальном. И первое, что я увидел, бледное лицо Тимофея, горящее от проступивших веснушек. Парень стоял на изготовку возле зеркала, выставив перед собой кинжал. Я мягко отвел лезвие, оказавшееся возле моей груди. Ваше сиятельство, рыжий отпрянул. Вы бах, и исчезли. Как же это? Обычный рабочий момент, туманно ответил я и указал на дверь. Оставь меня, пожалуйста, на несколько минут, и не пускай сюда никого. Скажи, идет сложный магический процесс, может рвануть. Тимофей не сразу отреагировал, все же у парня были не такие крепкие нервы. Ну ничего, со мной рядом скоро станут железными. Он постоял несколько секунд, ошарашенно глядя на меня, а затем молча выполнил мою просьбу. Когда дверь закрылась, я обернулся к духу, притихшему в углу. Эфирные путы я не снимал, так что тот покорно ожидал своей участи. «Ну и кто ты?» – спросил я. «Дима, я», – дух смотрел на зеркало с ненавистью. «Дима Соколов, вот и нашелся пропащий. Что-то такое я и предполагал. Точнее, я был уверен, что парень погиб, но уж точно не то, что он стал призраком, привязанным к артефакту. Ну, рассказывай». История была очень печальной и неожиданной для меня. Причиной гибели и последующей незавидной судьбы Соколова была его недюжинная вера в доброе, справедливое и светлое. Артефакт получился с интересным побочным эффектом. Судя по всему, благодаря как раз Дмитрию, ведь он делился напрямую своей силой и, мало того, тоже умудрился оставить отпечаток души. Видимо, поэтому так и вышло, зеркало показывало дар и ранг лишь тогда, когда этого желал испытуемый. Вот только второго артефактора, Пантелея Изотова, это категорически не устраивало. Он хотел, чтобы артефакт работал без дефекта, как он это называл. Соколов праведно воспылал и сообщил, что это нечестно и решать не им, а моему предку, как главному разработчику схемы. Но до Вознесенского дойти не успел. Получил удар в удар в спину. С течением невероятных обстоятельств, а именно что молодой видящий поделился частичкой источника, он остался привязан к артефакту. Кроме того, этот факт и убрал побочный эффект, то есть присутствие духа не давало никому возможности скрыть свой дар при проверке. Что было дальше, Соколов не знал. Как Изотов объяснил его исчезновение моему предку, что придумал причиной устранения побочного эффекта. Собственно, его предположение обо мне строилось на незнании сил артефакторов. Парень искренне верил, что Изотов все это провернул специально, но этой сволочи просто повезло, и он использовал ситуацию, усилив артефакт. Бедняга Дмитрий не мог взаимодействовать ни с кем и ни с чем, кроме зеркала. Ни один из будущих видящих не ощущал его, слишком много сил было намешано в артефакте. Парень только потихоньку сходил с ума, чувствуя дар всех, кто когда-либо проходил проверку, и собственное бессилие. Только жажда мести и вера, что она когда-нибудь обязательно свершится, удерживала его разум. Сильный разум, надо сказать, за столько времени суметь не свихнуться окончательно, сила воли должна быть стальная. Но дух не мог накапливать силу, он не догадывался о подобном, увлеченный мечтами о расплате. Поэтому я справился с ним относительно легко. Увы, полтора века заточения прошли впустую. Воля не помогла стать умнее. Он не извлек из этого пользы, вымотал себя и сразу же сдался перед моей силой. Я смотрел на него с жалостью, но исправить уже ничего не мог. И что теперь будет? С надеждой спросил меня дух. Я думаю, что тебе пора уходить. И что там меня ждет? Он испуганно поежился. Свобода, я пожал плечами. Полагаю, что свобода. Парень вздрогнул, словно позабыл, что это вообще такое. Теперь его взгляд на зеркало стал обеспокоенным. То, что было клеткой, сейчас казалось хотя бы известным. Что его ожидало в эфире, никто не знал точно. Я развеял эфирные веревки, больше в них не было надобности. Дух окончательно растерял весь запал и не представлял совершенно никакой угрозы. «И ты вот так просто меня отпустишь?» – недоверчиво уточнил Соколов. «А как же артефакт? Я считаю, что это правильно. Если одаренный сам не хочет, чтобы знали его способности, то никто не должен вынуждать его». Призрака мой ответ более чем удовлетворил. По сути, этим я исполнил его последнее желание, и теперь он точно был свободен. Академии придется пересмотреть правила приема, но все же так лучше. Надо будет доработать кое-какие моменты, чтобы потенциал проверяемого был ясен для приемной комиссии. Тем более вряд ли многие захотят скрываться, уж скорее наоборот. Я уже задумался о том, как преобразовать артефакты. Дух напомнил о себе деликатным покашливанием. «Ну, я пойду», — как-то очень по-детски произнес Соколов. «Счастливого пути», — я не знал, что еще сказать, но ободряюще ему улыбнулся. Как уходят призраки, я никогда не видел. Это происходило вполне обыденно. Фигура становилась все прозрачнее, медленно растворяясь в воздухе. «Ой», — внезапно удивился он, прежде чем совсем пропасть. И это было приятным удивлением. Я заметил слабую улыбку на тающем молодом лице. Возможно, все же в эфире призраков ждало что-то хорошее. А еще на долю секунды я ощутил какую-то неизвестную мне магию. Словно заглянул в огромную бездонную пропасть. От этого по спине пробежались мурашки. Я повел плечами, отгоняя странное чувство. Одновременно тяга и страх перед чем-то неизведанным и мощным. Нет уж, на ту сторону я пока не собирался. У меня тут было полно дел. Например, все-таки наконец починить зеркало. Я еще раз мысленно пожелал удачи Соколову и вышел наружу. Возле двери меня дожидалась целая делегация. Непривычно встревоженный Ряпушкин, два гвардейца и красный, словно вареный рак, жандарм в слегка помятой форме. Тимофей стоял в сторонке и демонстративно делал вид, что он случайный прохожий. «Господа», — я приветственно кивнул сразу всем. «Протокол подпишите, ваше сиятельство». «Будьте любезны», — жандарм тут же сунул мне в руки лист бумаги. Я пробежался по тексту. Ректор все же решил сдать Аверина властям. Право его, а мой лимит спасения молодых дураков в этом месяце уже был исчерпан. Тем более как бы не обманулся студент, но его действия могли нанести серьезный вред. И, в отличие от сына Драговита, с повинной он идти не собирался. Получив мою подпись, представитель власти быстро удалился. Вышли и гвардейцы, следуя жесту ректора. Ряпушкин с подозрением взглянул на Рыжего, но я кивнул в знак того, что парню можно доверять. «За Матвея я замолвлю слово», — сказал мужчина. «Я поговорил с ним, наказания ему не избежать, но отвечать за своего отца ему не придется. Я убедил его, что граф заслуживает сурового приговора, поэтому защищать и отмалчиваться Матвей не станет, и уж я прослежу, чтобы оно так и было. Благодарю, Драговит Ижеславович». Я довольно улыбнулся и, предвидя следующий вопрос, сообщил: «С артефактом все в порядке. Я сейчас же займусь им, чтобы завершить работу как можно скорее». «Вам разве не нужен для этого Тихослав?» – удивился ректор. «Как бы мне не хотелось оправдать вызволение парня из военного лагеря, но искушать судьбу и снова привлекать малознакомых юнцов я больше не хотел. Рыжий был связан со мной клятвой, так что не его счет я был спокоен. Сдурить при этом парень, конечно, мог, но уж точно неумышленно навредить. Уже нет необходимости, у меня есть помощник». Я махнул рукой в сторону Тимофея и заметил, как он горделиво выпрямился и важно кивнул. «Чем меньше тут будет посторонних, тем лучше». «Хорошо, тогда я буду в своем кабинете, если вам понадоблюсь», — слегка разочарованно ответил Ряпушкин и ушел. «Для надежности я запер лабораторию изнутри и сигнальную ловушку поставил с легким усыпляющим эффектом, чтобы больше не отвлекали. После чего мы с Тимофеем взялись за новые составы. Толку от Рыжего в алхимии было немного, но парень старался. Подпалил себе брови, расчихался от неосторожности и весь испачкался в саже. Оставив его наблюдать за последним этапом, доведением до нужной густоты на слабом огне, я отправился к зеркалу. Эффектности при определении силы не было вообще. Каждый элемент резьбы отвечал за свой дар. И, когда проверка завершалась, то эта часть просто становилась светлее, а ранг так и вовсе отображался количеством вертикальных перекладин, находящихся наверху рамы. Как по мне, за ту сумму, что платили за процедуру, можно было сделать зрелищнее. Впрочем, полтора века назад на этом не делали такие деньги. В общем, я подошел к работе творчески и по полной использовал магию иллюзии разума. Крупный символ силы должен был загораться над головой одаренного, разрастаться, пульсировать и взрываться небольшим салютом. Каждому аспекту свой цвет, а за ранг отвечало количество вспышек перед тем, как морок растает. Пришлось хорошенько доработать, чтобы не задеть текущие плетения, при этом завязать на них действие иллюзии. Ментальная часть отвечала за считывание намерений, и, раз уж сам предмет располагал, я добавил кое-что от себя лично. В отражении маг мог увидеть свое будущее, точнее того, кем он жаждал по-настоящему стать, истинные желания и амбиции. Мелочь, но могло вдохновить учиться лучше, или подумать о своих целях. Не мог я просто починить артефакт, особенно учитывая побочный эффект. Пусть хоть будет действительно впечатляющее событие для каждого, кто приходит с надеждами и мечтами. Наступил вечер, за окном стемнело и в парке загорелись старинные желтые фонари. Состав давно был нанесен и я подпитывал его, чтобы ускорить процесс. Благо недостатка в магии не было, все-таки богатые хранилища в академии, стоило вписать в договор несколько дополнительных вещиц оттуда. Даже на уйму эфира для нескольких полноценных испытаний ректор дал добро, почти без сожаления. Добавил я и страховку от внедрения в артефакт лишних элементов. Удивительно, почему это сразу не сделали. Мой учитель в этом вопросе был жестким с самого начала. Видимо, тоже обжигался. Потом иди докажи, что это не твоя изначальная задумка была. Никто из артефакторов свои схемы официально не заверял, боялись, что украдут. Так исторически сложилось, да и сейчас немало что поменялось. Мне как раз хотелось иного, как делиться наработками, так и изучать чужие, ведь никогда не знаешь, какая интересная идея попадется. Но популяризацией артефакторики я пока не собирался заниматься, а вот проверкой собственной работы, да, первым подопытным, конечно же, вызвался я сам, провернул все без свидетелей. Тимофею на сегодня хватило шокирующих событий, поэтому демонстрацию ему своего дара я отложил. Эффект превзошел все мои ожидания. Над моей головой началась настоящая феерия. Символы сил, каждый своего цвета, плавно кружились и росли. Затем вспыхивали и рассыпались сверкающими искрами. Я, благо никто не видел, распахнул рот от восхищения и улыбался до самых ушей. Вот это правда достойное представление для одаренного. В отражении я не увидел ничего нового, только себя. И это было особенно приятно. Уловив слабое место, я еще какое-то время потратил на то, чтобы его устранить, хотя это было совершенно не обязательно. Ошибка первоначальной схемы заключалась в том, что зеркало показывало для меня ранг одной магической пары. Пусть вероятность того, что до артефакта доберется еще один универсал в процессе развития, была почти нулевой, но это почти меня как раз не устраивало. Делать так полностью хорошо. Запустив проверку еще раз и убедившись, что теперь все работает как надо, я позвал Рыжего. Тимофей к зеркалу подошел с сомнением. Видно было, что парню не хочется прикасаться к раме, да и вообще проявлять свой дар. Даже для меня, который о нем прекрасно знал. «Не бойся, не кусается», — уже усмехнулся я, подначивая его. Нехитрый трюк сработал, мой самопровозглашенный помощник тут же решительно взялся за раму обеими руками, и его силуэт скрылся в белесом тумане. Туман насел на пол, закручиваясь вихрем у ног, после чего неторопливо растаял. «И чего это значит?» — у Тимофея вытянулось лицо. «Не понял». «Это значит, что пока ты сам не захочешь, при помощи зеркала никто не узнает, что ты теневик», — торжествующе ответил я. «Ничего себе, парень совсем по-другому взглянул на артефакт. А если захочу?» «Попробуй», — я изобразил пригласительный жест. Рыжий забавно зажмурился, прикоснувшись к раме во второй раз. Сосредоточился изо всех сил, видно было, как под одеждой напряглись мышцы. Говорить ему, что достаточно лишь подумать, я не стал. Обидеться еще, что зря пыжился. В этот раз знак теней расцвел над его головой во всей своей красе. Переплетение ветвей терновника, опутанное паутиной. Дымчато-графитовое сияние символа завораживало. Оно пульсировало, и я считал, 5 раз. Приютский парнишка сумел сам взять 5-й ранг. Да, это всего лишь немногим выше начального, но далеко не каждый и такое мог. Рыжий задрал голову вверх и наблюдал за движением Марока. Потом вопросительно взглянул на меня. Я уважительно кивнул. «Ну действительно молодец. с такими способностями к самообучению далеко пойдет, особенно, если за него возьмутся нормальные учителя. И теперь, когда его дар может быть скрыт, может он и согласится поступить в императорскую академию. Он замер, вглядываясь в отражение. На лице промелькнуло радостное удивление. Спрашивать его о том, что он видит, я посчитал неприличным. Захочет, потом сам поделится. Здорово. Его искренняя улыбка стала лучшей наградой за отличную работу. Это и оплаченный ректором счет. Конечно же, сдать артефакт Ряпушкину и хорошенько отметить это дело. Ректор наверняка уже уснул прямо в своем кабинете. Я с хрустом потянулся и хлопнул в ладоши. Ну что же, пора будить Драговита Ижеславовича. Глава 27. Добраться до кабинета ректора мы не успели. Едва дошли до двери, как браслет на моей руке нагрелся, кто-то шел сюда через тени. У нас гости, бросил я Тимофею и потянулся за оружием. Я человек миролюбивый и спокойный, но небольшой кинжал в ножнах возле щиколотки держать не забывал. С ним как-то еще спокойнее. А, рыжий закрутился вокруг своей оси, не понимая, откуда исходит угроза. Тени передо мной сгустились, темное неразличимое пятно появилось на миг, и оттуда неуклюже вывалился человек, и сразу же оказался с лезвием у шеи. «Я тоже рад вас видеть, Александр Лукич», — тихо сказал побледневший Казаринов, многозначительно взглянув на кинжал. «Убирать оружие мне не хотелось, а хотелось наглецу кровь пустить, чтобы отучить от привычки внезапно появляться. Теневики могли видеть реальный мир, если желали того. Да, для этого нужно было сосредоточиться и потратить немного сил, но не так уж сложно. Насколько я знал, хождение в тенях было сродни блужданию в темноте, где все вокруг силуэты, а живые люди чуть менее темные пятна. А еще там существовали фантомы, то, чего в нашем мире нет, и те, кто за ними гонялся, не возвращались. Когда царь занимался этим аспектом дара, его рассказы были одновременно увлекательными и пугающими. Теневой мир был самой большой загадкой для людей, настоящий и ненастоящий в то же время. «Михаил Алексеевич», — прохладно ответил я и все же отступил. «Извините, что без предупреждения», — юрист мою реакцию понял правильно и примиряюще улыбнулся. «Если бы я знал, что это вы, то просто позвонил». «МММ», — теневик вопросительно поднял брови, переводя взгляд на Тимофея. Рыжий так растерялся от увиденного, что простецки распахнул рот от удивления. Парень явно в первый раз видел своего теневого коллегу. «Тимофей Петровский, мой помощник», — представил я его и кашлянул.